Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа «Таинство Вечери Господней». В предыдущих программах мы говорили об участниках Вечери Господней. Сегодня мы желаем поговорить о процедуре Вечери Господней. Под этим мы подразумеваем, каким образом совершалась Вечеря Господня, как записано об этом в Новом Завете. Во-первых, обратим наше внимание на место совершения Вечери Господней. Новый Завет ничего не говорит о посвященном месте для поклонения. В нем не упоминается о внушающем уважение к соборам, часовням или церковным залам. Из ветхозаветных писаний мы знаем, что Скиния была местом пребывания Бога. Исход 25 глава 8 стих и числа 5 глава со 2 по 3 стих. Позже был построен храм в Иерусалиме, и он тоже был освящен шекайной славой Бога. Третья книга Царств, 8 глава с 10 по 11 стих. Вторая книга Паралипоменон, 5 глава с 13 по 14 стих. Обои Скиния и храм назывались Домом Божиим. Судей, 18 глава 31 стих и вторая книга Паралипоменон, 22 глава 12 стих. После смерти Христа завеса, разделяющее святое место от святого святых, была разорвана надвое сверху донизу. Это было Божьим указанием, что священство Аарона вместе с храмом и всеми выработанными ритуалами и многими жертвоприношениями пришло к концу. Таким образом, совершенно новая диспенсация была представлена, в которой теперь Бог был готов принять, простить, приветствовать, оправдать и освободить самого ужасного грешника, который будет покоиться на вечной действии единородной заместительной жертве Сына Божия, уповая на Него как Спасителя и признавая Его своим Господом. В ранние дни христианства храм еще продолжал действовать. Разорванная завеса была починена, и священники совершали все свои обычные действия, приносили те же самые жертвоприношения и те же самые выработанные ритуалы, но все это было совершенно бесценным пред лицом Господа. Послание к евреям, 10 глава, 11 стих, суммирует это все таким образом. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». В 70-м году до Рождества Христова Тит, римский император, осадил город Иерусалим, разрушил храм и покончил с ним физически и материально, что Бог покончил духовно посредством своей смерти и воскресения многие годы тому назад. И фактически Христос предсказал разрушение храма и указал, как все это произойдет. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 по 44 стих. Бог дальше не живет в рукотворном храмах. Деяния 17 глава с 24 по 28 стих. Но материальное здание, построенное человеком, могут быть названы Домом Божиим. Слово «церковь» в Новом Завете никогда не относится к материальному зданию, построенному из дерева или кирпичей. Этим словом является «экклезия», что означает «собрание». Она так переведена три раза в Деяниях святых апостолов, в 19 главе, 32 стихе, 39 и 41. Слово «церковь» в местном аспекте просто относится к числу христиан в определенном месте, которые собраны вместе во имя Господа Иисуса, чтобы вспомнить Его преломление хлеба или для поклонения, прославления, молитвы или для служения Словом Божьим. Таким образом, это люди, а не здание, в котором они собираются, является церковью. В ранние дни христианства многие эти собрания собирались в частных домах, поэтому выражение «домашняя церковь» Римлянам 16 глава 4 стих, 1 послание Коринфянам 16 глава 19 стих. В те дни не было громадных зданий, таких как сборы, которые теперь считаются как неприкосновенные по причине их выработанной церемонии посвящения. Истиной, однако, является то, что здание является не необходимыми для совершения вечери Господней. Вечерю Господню можно совершать на открытом воздухе, в палатке, в солдатском бараке. Место, где совершается вечеря Господня, поэтому является совершенно неважным. Вечерю Господню можно совершать везде. Конечно, это не должно намекать, что всякое разваливающее здание хорошее, в котором собираться, когда можно приобрести более подходящее здание. Многие общины сегодня имеют свои здания, не только для цели преломления хлеба, но для других богослужений, как проповеди Евангелия для неспасенных, богослужений и служения Словом Божиим и так далее. Такое здание, конечно, должно соответствовать требованиям приличия и подходить, чтобы молодые и пожилые слышали Слово Божие до некоторой степени в удобстве. Вечеря Господня не является исключительно церковным актом. Новый Завет не указывает, что ее могут совершать только пастыри, учителя или евангелисты. Новый Завет не только озабочен о способе процедуры, как о ценности и цели простого воспоминания. Если принять идею, что вечерю Господню нужно совершать только в церковном здании, то мы тогда потеряем степень ее красоты. Эта идея откажет тогда группе христианских солдат привилегию, чтобы вспоминать Господа установленным им путем. Это запретит маленькой группе миссионеров на миссионерском поле собираться вместе в день Господний для преломления хлеба. Это будет препятствовать верующим, находящимся далеко от церковного здания, собравшимся во имя Господа совершить то, что Он учредил. Это также не позволит двум или трем верующим пойти в дом больного или престарелого верующего, который не может пойти в дом Божий, чтобы дать ему привилегию участия в воспоминании нашего Господа. Это удалит возможность для участия в вечере Господних верующих во многих обстоятельствах. Вечеря Господня не была церковным актом, когда она была впервые учреждена Господом Иисусом, потому что церковь тогда еще не существовала. А также это не было церковным актом, когда вечеря Господня совершалась ежедневно в домах первовековых верующих. Деяния 2 глава 46 стих. В продолжении времени они перестали совершать ее ежедневно, и к периоду, описанному в Деянии святых апостолов, 20 главе 7 стихе, они совершали ее еженедельно. А теперь, во-вторых, обратим наше внимание на требование вечери Господней. Опять, это ее простота. Все, что необходимо для совершения ее, это хлеб и чаша, содержащая плод виноградной лозы. Какой нужно употреблять хлеб и какое вино? Об этом мы уже говорили, что эти элементы являются только символами, указывающие на ломимое тело и пролитую кровь нашего Господа Иисуса Христа. Хотя стол, на котором помещаем элементы, пригодный, но он не обязательный. Стулья и лисками хорошо иметь, но на открытом воздухе они тоже не обязательно нужны. Стол, на который ставим элементы, не нужно считать столом Господним, в смысле первого послания к Коринфянам 10 главы, а просто смотреть на него, как на полезные части мебели. Что касается расположения стульев или скамеек, расставляйте их вокруг или в одном направлении к столу. Новый Завет нам ничего об этом не говорит. Из этого нам становится ясно, что мы можем расставлять их так, как это более удобно для совершения вечери Господней. Затем, кто должен совершать вечерю Господню? Интересно также отметить, что Новый Завет не упоминает определенной личности. Мы можем предположить, что в начале вечерю Господню совершали ученики или апостолы Иисуса Христа. В книге «Деяния святых апостолов» говорится, что охотно принявшие слово крестились и присоединились к церкви, и тогда постоянно пребывали в учении апостолов и в общении и преломлении хлеба. Деяния 2 глава, 41 по 42 стих. Дальше в этой главе сказано, что верующие каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб. Если в день Пятидесятницы уверовало 3000 и позже еще 2, и если преломление хлеба совершалось ежедневно по домам, то видно, что совершали его не только апостолы, а также и другие уверовавшие. Участие в вечере Господне является серьезным делом. Оно богато в своем значении и страшное в своем изображении настолько, что коринфские верующие ради их небрежного участия в результате были больны, и некоторые из них даже умерли. Апостол Павел написал: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Поэтому мы должны быть очень осторожными в участии и вечере Господней. Вот почему вечеря Господня должна совершаться под надзором церкви и Богом, поставленным служителем, пастырем. Аминь.